Глава третья. Соня. Теперь я в буквальном смысле живу на больничной кровати. Анна Анатольевна сказала, что мне нужен покой и физический, и эмоциональный. Кровотечение больше не возвращалось, и сейчас мое состояние Анна осторожно называет удовлетворительным. В принципе, бывает и хуже, но скажу честно, угроза никуда не делась, и в любой момент мы можем приехать в операционную. Поэтому давай, София, с тобой договоримся. Представь, что ты ваза из тонкого-тонкого стекла, и от любого неосторожного движения можешь рассыпаться на кусочки. Так что если хочешь увидеться со своей деткой, даже сбоку на бок переворачиваешься медленно и аккуратно. Я верю ей безоговорочно, поэтому делаю все, как она говорит. Без крайней необходимости с кровати не встаю. Ем полулежа. И хоть аппетита нет совсем, съедаю все без остатка. Остальное время все, что я могу делать, это лежать и думать. Мое сердце бьется чаще и сильнее, когда я думаю о том, кто растет внутри меня. Пока это лишь крошечная точка, но она уже стала самой важной частью моей жизни. Я боюсь потерять своего ребенка. Я его так долго ждала и так долго о нем мечтала. Он слишком маленький и хрупкий, но я буду делать все возможное, чтобы помочь ему родиться, вырасти здоровым и сильным. Меня затапливает безграничная любовь и нежность, когда я с ним разговариваю. Это меня тоже Анна научила. Уговаривать. Я могу говорить со своим малышом часами, глажу живот и рассказываю, как мы с ним будем жить, когда он родится. Обещаю быть лучшей мамой на свете, чтобы он никогда не пожалел, что выбрал именно меня. Я готова сражаться за него со всем миром. Я собственный организм ненавижу за то, что он отторгает моего ребенка. Не хочу думать, что у меня не получится. Не позволяю даже мысли такой допустить. Продолжаю отчаянно надеяться, что все обойдется, и пусть я со стороны выгляжу слабой и беспомощной. На самом деле, я делаю все возможное, чтобы спасти своего малыша. Даже если это значит просто лежать и думать. Ограничивать себя физически вообще ни капельки не тяжело. А вот когда дело доходит до эмоций, здесь мне в разы сложнее. В миллионы раз. Неуверенность сменяется тревогой, тревога — безысходностью. Мои мысли мечутся в промежутке от надежды до отчаяния, и я с большим трудом с ними справляюсь. Очень тяжело заставлять себя не думать, как бы было хорошо, вот так лежать дома, чтобы обо мне заботился мой муж. Он умеет это делать, как никто другой, намного лучше, чем моя мама. Когда я болела, он укладывал меня в постель даже с невысокой температурой. Я купалась в его заботе и внимании. Теперь ему есть кого окружить вниманием и о ком заботиться. А вот тут становится совсем невыносимо, потому что любое воспоминание о Рустаме вонзается в сердце острым ножом. Я сражаюсь с собой, пытаясь не разреветься, не гнаться за болезненными сожалениями о нашем счастливом семейном прошлом. Вчера Рустам снова приходил, это уже его третий визит. Пока безуспешный, но я не знаю, как долго персонал сможет его не впускать. Подозреваю, он до сих пор не смог никого подкупить только потому, что сотрудники боятся мужа Анны, главврача больницы. И саму Анну тоже. В прошлый раз его не впустили в отделение, а вчера он сумел добраться до дверей моей палаты. Попытался пробиться внутрь, но я собралась силами и крикнула, что не хочу его видеть. Не знаю, услышал он или нет, но за дверью стало тихо. Потом я услышала, как тяжелые шаги удаляются по коридору, и внутри меня закипело, как в перегретом паровом котле. Это правда. Я не хочу его видеть, потому что боюсь. Боюсь увидеть его лицо, посмотреть ему в глаза. И я точно не смогу выдержать его прикосновений. Он разрушил все, что было между нами. Я с трудом представляю, как буду дальше жить. Тот, кого я любила и доверяла, оказался простым обманщиком. Он предал и меня, и наш брак. Все, во что я верила, разбилась в этой палате вместе со старой больничной чашкой. А еще, Каждая его попытка пробиться ко мне в палату показывает всю мою уязвимость. Сводит на нет все усилия усмирить мысли, справиться с эмоциями. В груди снова просыпается боль, которую я старательно загоняла в самую глубину. Теперь кажется, что она больше никогда не пройдет. Не знаю, как справиться со всей этой болью и надрывом, но точно знаю, что Рустам не должен меня такой видеть. Конечно, нам придется с ним встретиться, как минимум, чтобы развестись. У него уже есть новая семья, любимая жена, которую он носит на руках. На подходе ребенок, долгожданный сын. Но зачем ему, как выразилась Лиза, пустоцвет? А я должна развестись, пока не начал расти живот. И я очень надеюсь, что много времени наш развод не займет. Но Рустам не должен видеть, как мне больно. Я не хочу, чтобы он видел слезы на моих щеках и боль в моих глазах. Я не хочу, чтобы он знал, как сильно я страдаю, и что его измена меня уничтожила. Я чувствую себя заложницей собственных чувств, пытающейся выжить в этой безумной ситуации. Мне нужно время, чтобы справиться с собой. Жаль, что времени у меня совсем мало. «Соня, дочка!» — слышу мамин голос, полный горечи и сожаления. Открываю глаза. Я и не заметила, как уснула. Мама смотрит на меня, наклонив голову. В ее глазах стоят слезы. Волной накатывает благодарность. Мама на моей стороне, а значит, ей можно признаться. И ощущаю невиданное облегчение. Все-таки это для меня одной слишком тяжелая ноша. Я вообще не переношу ложь. Но если мама поможет, мне будет намного легче спрятаться с ребенком от Рустама. Что, что у меня такая хилая, что ребенка сбросила, а? Ну ничего, надо быстро забеременеть снова, чтобы твой муж не достался этой шалаве. Говорит мама, я шокированно распахиваю глаза. «Мама?» — спрашиваю, приподнимаясь на локтях. «Откуда ты знаешь?» Язык не поворачивается сказать «о любовнице», но по глазам мамы вижу, что она прекрасно меня поняла. «Мне Рустам рассказал, знаешь?» Она вздыхает и придвигается вместе со стулом поближе. «Он вчера пришел ко мне такой убитый, сказал, что ты его к себе не впускаешь, просил помочь. Мне его так жалко стало». «Жалко? А он сказал, почему?» Чувствую, как изнутри поднимается яростная волна и усилием воли заставляю себя успокоиться. «Рассказал, почему я не хочу его видеть?» «Да». Видно, что мать ждала этого вопроса и готовилась. Она хватает меня за руку и говорит быстро, чтобы я не успела ее перебить. «Да, он все рассказал мне, Сонечка. Мы часа три проговорили, а ты сама знаешь, что для твоего мужа это означает». Это правда. Рустама Айдарова сложно назвать разговорчивым. Раньше мне это не казалось недостатком, а теперь... Теперь мне должно быть все равно. Я не хочу знать, о чем они вели беседы, но мама продолжает говорить сбивчиво и торопливо. «Ты меня знаешь. Я за тебя всегда горой. Я как узнала, что у тебя выкидыш случился, думала, убью его. Но он упросил, чтобы я его выслушала ради вашей семьи». У меня такое чувство, будто мама пересказывает мне сюжет одной из мелодрам, которые безостановочно крутят по телевизору и которые она обожает. «Мама за меня горой? Мама готова из-за меня убить Рустама? Рустам упрашивал, чтобы она его выслушала? Это уже не мелодрама, это фантастика». Может, Netflix снял новый сериал, и мама пересказывает мне очередную серию? «Вот тогда и признался, что изменил тебе, что его любовница беременная, а ты об этом узнала и ребенка скинула, и теперь видеть его не хочешь». «Изменил тебе? Беременная?» Да, мама знает, как надо поддержать. Знает и практикует. С другой стороны... Признание мужа избавляет меня от необходимости встречаться с ним и объяснять, почему я хочу подать на развод. Он сам все понимает. Так и есть. Я потеряла ребенка и не желаю видеть Рустама, поэтому делаю паузу. Я хочу с ним развестись. Что значит развестись? Почему? Он твой муж, он тебя любит. Как ты можешь даже думать о таком? Мигом вспыхивает мама. Судя по реакции, они с Рустамом вчера этот вариант тоже проработали, потому что в руки мать берет себя относительно быстро. «Соня, о разводе и речи быть не может. Даже вслух это не произноси». Она всем видом дает понять, что будет стоять до конца. Я устала тру переносицу. «Мама, пожалуйста, послушай. Рустам мне изменил. Он спит с другой женщиной, у них будет ребенок. Я не могу оставаться с ним после всего, что он сделал», — говорю, пытаясь сдержаться и не удариться в истерику. «Разве тебе это непонятно? Ты думаешь, это правильное решение? Как ты будешь жить без мужа?» — продолжает возмущаться мама. «У меня и так больше нет мужа. Я не могу оставаться с мужчиной, который мне изменил. Буду жить одна и как-то с этим справляться», — отвечаю, с трудом сохраняя спокойствие. «И что ты будешь делать без денег? Без Рустама ты не сможешь поддерживать тот уровень, к которому привыкла», — упрекает мама, пробуя вовлечь меня в перепалку. «Но спорить и что-то доказывать у меня нет никакого желания и сил. Мама, я уже решила. Буду работать и сама зарабатывать деньги. Я же училась, зачем-то мне дали диплом. Мне не нужна твоя помощь, я справлюсь сама», — говорю, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Мама смотрит на меня и с осуждением качает головой. «Что ж ты такая упрямая, а? Хороших мужчин днем с огнем не найдешь. Другая бы за такого насмерть билась, а ты готова на блюдечке его этой лярве преподнести». Она понижает голос и дальше практически шепчет. «Ну да, козел, не удержал своего дружка в штанах. Но и ты будь умнее, хитрее. Не простила сразу и правильно. Потрепли ему нервы, пусть понервничает. Знала бы ты, какой он вчера пришел. Я его никогда таким не видела. Он когда про дитё, про ваше говорил, у него голос дрожал. Если б не слышала своими ушами, в жизни б не поверила. И лицо тер все время, думала, кожу сотрет. Любит он тебя, Соня, любит». «Любит?» Я тоже шепчу горячечно. «Его любовница ждет ребенка. Ребенка, которого он ей сделал. Так кого он любит, кроме себя, мама? А я наслушалась от нее, какой у нее любовник щедрый и внимательный, как он сына ждет и на руках ее носит». Сама не знаю, зачем это говорю. Каждое слово причиняет мне боль. Мои мысли прерывистые и хаотичные, я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме боли. Она рвет мою душу на части, и я не знаю, как смогу все это пережить. Чувствую себя обманутой, избитой и с оглушающей ясностью осознаю, что мои мечты о счастливой семье разрушены навсегда. «Нашла кого слушать!» — хлопает мама себя по коленям. «Шалаву подзаборную!» «Вот именно, мама! Вот именно!» — шепчу горько, слизывая с губ соленые капли. «Меня это еще больше убивает. Лучше бы я не видела, на кого он меня променял». «Да кто менял, Сонечка? Один раз у них было всего. Он выпил, у них тогда корпоратив был. Они с другой компанией гуляли, она там секретаршей работала. Ты тогда на семинар уехала. А я ведь говорила, не надо тебе никуда уезжать. Мужа бросать, вот и доездилась». «Не нужен мне такой муж, которого стеречь надо», — говорю, разглядывая потолок. «Ну а вот Чучундра это его с удовольствием захомутает. И в кого ты такая бесхарактерная, дочка? Нет, чтоб побороться за такого мужика, а ты наоборот в сторону. Да брешет она, коза эта, брешет, как дышит. Рустам с ней только из-за ребенка видится, да и то, чтобы деньги передать. Тут ты должна смириться, что он сына не бросит. У них не так, как у нас. Но с этой проституткой у него ничего, он клялся мне». «Мам», продолжаю смотреть в потолок и спрашиваю будничным тоном, «что он тебе предложил?» «Что ты хочешь сказать?» Мать тушуется, и я понимаю, что угадала. В принципе, не сомневалась, но все же была надежда. «Но что тебе Рустам пообещал, если ты меня уговоришь с ним остаться?» «Дочка, ты же знаешь, как я тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты страдала!» Мать старается изо всех сил, чтобы быть убедительной. «А ты страдаешь, потому что любишь его. Ты должна остаться со своим мужем. Развод — это не метод. Рустам мужчина, он оступился, но теперь он жалеет и мучается. Развод из-за измены — это слабость, потому что ты сдаешься и отходишь в сторону, а она все подгребет под себя. Не отдавай ей мужа. Ты подумай, Сонечка, у всех пар бывают трудные времена, но они преодолевают их вместе. «Пожалуйста, дочка, подумай хорошенько, все взвесь!» «Заправка, автомойка, шиномонтаж». На автомойке ее глаза загораются. И я закрываю глаза. Дальше можно не продолжать. Кто бы сомневался, что Рустам попытается перетянуть мою мать на свою сторону? И кто сомневается, какое решение она приняла? Она бредит этой автомойкой, потому что ее новый жених — автослесарь. Утешает одно. Я не успела признаться, что выкидыша не было. Мой ребенок во мне, и я с трудом подавляю желание накрыть живот рукой. Говорю ровным, спокойным тоном, но стараюсь, чтобы голос звучал твердо. Рустам мог честно сказать, что у него будет ребенок от своей любовницы, и подать на развод. Он выбрал обман. «Мой муж меня предал, и я не могу с ним жить дальше. Я ждала от тебя понимания, но ты думаешь только о своем благополучии. Мне не нужна твоя поддержка. И твои упреки тоже не нужны. Я не хочу видеть Рустама. Я не хочу слушать, что он говорит через тебя». Мама встает со стула и скорбно сцепляет перед собой руки. «Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — говорит и выходит из палаты. А я остаюсь в раздраенных чувствах. В сердце бушуют настоящие ураганы. Я злюсь на мужа за измену, за потерю нашего семейного счастья, боюсь за будущее ребенка. Все эти чувства смешиваются внутри, создавая калейдоскоп из слез, отчаяния и боли. Мама сумела посеять сомнения, в которые я сама с трудом не проваливаюсь. Это разрывает мою душу на части, оставляя боль еще острее и невыносимее. Эмоции опаляют и гнут мое тело, но я не могу убрать эту боль из своей жизни. Мир, в котором я жила, рухнул. Я чувствую себя оставленной и преданной. Сначала мужем, потом мамой. На миг закрадывается шальная мысль послушать маму и сделать так, как она говорит. И все станет как раньше. Моя жизнь вернется в привычную колею. Но когда закрываю глаза и вижу перед собой закаменевшего Рустама, понимаю, что больше не смогу смотреть на него с таким же восторгом, как раньше. Дышу глубже, вцепившись руками в простыню. Мне нужно научиться справляться с этими эмоциями, если я хочу сохранить здоровье своего малыша. Но я не знаю, как это сделать. Я просто лежу и плачу, пытаясь забыть лучшие годы в своей жизни. Когда я любила и думала, что тоже любима.